Хакимов Александр Геннадьевич. Реинкарнация. Размышления. Хакимов Александр Геннадьевич. Чайтанья Чандра Чарандас. Известный в России и странах СНГ специалист по ведической культуре, художник, философ, проповедник. Родился в 1958 году. В 1978 году окончил во Владивостоке художественное училище. В 1988 году получил посвящение в ведическую духовную традицию вайшнавов и духовное имя Чайтанья Чандра Чарандас. С того времени путешествует по всей России, а также по ближнему и дальнему зарубежью, занимаясь популяризацией ведических духовных знаний. Читает лекции по ведической философии и культуре, проводит беседы за круглым столом с учеными, философами, деятелями культуры, принимает участие в теле- и радиопередачах. Одновременно продолжает заниматься живописью, выражая свои философские размышления в многочисленных полотнах, наполненных глубоким размышлением о жизни, смерти, духовной реальности и божественной любви. Лекции и программы с участием Чайтанья Чандры Чарана пользуются неизменным успехом благодаря особой яркости и доступности изложения. «Реинкарнация. Размышления» — это вторая книга автора из серии книг, в которых он делится с читателями своим пониманием древнего и при этом всегда актуального богатства ведической мудрости. Все сотворенное существует вначале в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Бхагавад-гита, глава 2, 28. Предисловие. Там эва видитвати мритюм эти наньях панта видьяте яная. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождений и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Шветашватара Упанишад 3.8. Рождение и смерть — это очевидный для любого человека факт. И также очевидно, что рождение и смерть непрерывны. Мы видим, что на место умерших живых существ приходят вновь рожденные. Таким образом, перед нашим взором вращается замкнутый цикл рождения и смерти, который в ведах называется самсара, колесо рождения и смерти, или другими словами, реинкарнация. Однако, рассматривая этот закон более внимательно, можно заметить, что каждое живое существо имеет достаточно энергии, чтобы дать рождение новому живому существу. Тогда почему оно не может при помощи этой энергии продолжить свою собственную жизнь? Что происходит после смерти непосредственно с умершим человеком, который дал новое рождение другим, но не смог обеспечить новую жизнь самому себе? Другими словами, в этой книге мы постараемся понять, существует ли смысл в исчезновении человека, каково назначение смерти и, если душа вечна, то почему она должна рождаться во временном материальном теле? Если же душа не вечна, зачем вообще она появляется на свет? В чем замысел природы? Зачем человек рождается и зачем умирает? Однажды в детстве, вглядываясь в бездонное звездное небо, я вдруг понял, что смотрю в бесконечность. Мне показалось, что еще немного, и я навсегда потеряюсь в безграничных просторах Вселенной. Я подумал о смерти и испугался, что очень скоро вечность поглотит меня. Нет, только не это. Все мое существо протестовало против такого исхода. Так не должно быть. А как же должно быть? Не знаю. Страх охватывал меня все сильнее, и тогда я понял, что рано или поздно должен найти ответ, потому что эти мысли не оставят меня в покое никогда. Конечно, очень быстро жизнь отвлекла меня от поисков высшего смысла, но сталкиваясь со смертью, иногда даже лицом к лицу, я снова вспоминал о моих главных вопросах. Дважды я зависал на скалах, несколько раз попадал в серьезные автомобильные аварии, тонул, горел в огне, умирали мои родственники и друзья. Я убеждался в простой очевидной истине — человек смертен. Да, многие люди навсегда ушли из моего поля зрения, но в памяти осталось их доброе отношение ко мне. С детства мне запомнилось, как улыбались мои близкие, как говорили мне ласковые слова, гладили по голове. Теперь Глядя на их фотографии, я разговариваю с ними и считаю, что поступаю правильно. Ведь для меня мои близкие, умершие много лет назад, остаются реальными людьми. Я убежден, что взаимоотношения с человеком не прекращаются до тех пор, пока мы его помним. Настоящая жизнь протекает внутри меня, в памяти моего сердца. Это взаимоотношение любви, над которой не властна даже смерть. Но все равно остается непонятным, что такое смерть для умершего человека. Ответ я нашел внутри себя, когда начал практиковать духовную медитацию. Этому предшествовала одна странная и очень важная для меня история. В юности я начал допускать мысль о существовании загробного мира и пытался найти этому объяснение. Это стало моим горячим желанием, потому что с господством смерти я так и не мог согласиться. Душа представлялась мне реальной энергией сознания и мысли, которая должна сохраняться всегда, а значит и энергия умершего человека не исчезает бесследно. Мне нравилось доказывать это всем окружающим, видимо, потому что я нуждался в их поддержке. Однако никто меня не поддерживал. Более того, друзья и доброжелатели просили не углубляться в столь мрачную тему, считая подобные размышления опасными. А я считал, что гораздо опаснее сама приближающаяся смерть, а не разговоры о ней. Поэтому и решил пойти в атаку раньше, чем со мной это случится. Настроенный как ученый-эмпирик, я не мог просто принять на веру, что душа не умирает. Мне хотелось испытать это на себе. И вот однажды, когда я беседовал со своим другом на эти опасные темы, в комнату вошла его жена-наркоманка. «О чем вы говорите?» — спросила она. «Я говорю о том, что верю в загробную жизнь», — ответил я без особого энтузиазма, не собираясь обсуждать с ней такие серьезные вещи. «Я тоже верю», — спокойно ответила она. «Почему?» — удивился я. «Любой наркоман это знает». «А вдруг это просто галлюцинации, вызванные наркотиками?» — сказал я недоверчиво. «Понимаешь, я хочу сам во всем разобраться и научно доказать это. Я много раз выходила из своего тела, как это может быть галлюцинацией. Но мне не хочется принимать наркотики, чтобы понять все самому», — сказал я. «Выйти из тела можно и без наркотиков, но это очень трудно», — ответила она таинственно. «Как?» «Сейчас, подожди». Ошеломила она меня и ушла в другую комнату. Вернувшись, женщина принесла разорванную на три части рукопись. Мать порвала и выкинула, но я нашла и сохранила. Здесь описывается метод выхода в астральное тело. Я пробовала, но у меня ничего не получилось. «Попробуй ты». «У меня получится», — самоуверенно сказал я. Это был трактат неизвестного русского автора, переписанный от руки с книги 1914 года издания. На его страницах описывались упражнения для развития воображения, которые открывали способность предвидения событий. Нужно было вообразить желанный мир свободы и даже научиться тосковать по нему. Но главное, необходимо было избавиться от страха, иначе в решающий момент выхода тонкого тела из грубого, физического, случится шок и произойдет срыв, после чего уже никакие усилия не помогут достичь цели. Воодушевленный, я начал практиковать эти упражнения. Через полтора месяца мне показалось, что я готов. Назначив самому себе место и время и на всякий случай мысленно попрощавшись с близкими. Никто из них не догадывался о происходящем. Я начал с полного расслабления и делал все очень тщательно. Процесс шел гладко. Когда я осознал, что не чувствую ног, то понял, что метод работает. Не то чтобы я их совсем не ощущал, скорее чувствовал другие ноги. Я раздваивался. Еще немного, еще отрыв. Какой ужас! Нет, только не это! Стоп! Увы, я переоценил себя, и это был полный провал. Страх остановил меня, как скала останавливает волну прибоя. Разочарование было столь велико, что даже не хотелось больше жить. Теперь я никогда не смогу достичь своей цели, и главное, никто не сможет мне помочь. В таком настроении я лег спать и спонтанно обратился к Богу, настолько естественно, что даже не заметил этого. Я обратился к Нему как к самой высшей доброй силе, которая знает и может все. «Я слабый, трусливый человек. Я боюсь умирать. Жизнь моя бессмысленна, если я не достигну своей цели, Мне нужно знать, что ждет меня после смерти. Есть ли какая-то другая жизнь? Покажи мне ее, а потом делай со мной что хочешь». Что-то подобное я говорил и надеялся, что меня слышат. И меня услышали. Внезапно я почувствовал внутри себя некую силу, которая создавала в моем теле страшную вибрацию. С этого момента я не мог пошевелить даже пальцем или подать голос, тело было парализовано. Казалось, эта сила в одно мгновение может разрушить меня до состояния атомов. Вибрация то усиливалась, то ослабевала, а потом снова возвращалась с новой силой. Меня охватил страх, а в голову пришла мысль, что это последний день моей жизни. Через 15 минут напряжение достигло кульминации, и я смирился. Умирать, так умирать. Но неожиданно вибрация стала очень приятной, напряжение растворилось, от страха не осталось и следа. Чувство необыкновенной легкости и какая-то странная тишина. Открыв глаза, я увидел, что веки колышутся, словно павлиньи перья. Как красиво! Предметы и вещи сияют собственным светом, видны даже микроскопические детали. В моей маленькой комнате появилось огромное пространство, в ней разгуливал ветер. Я глубоко вздохнул после пережитого шока, и тело приподнялось в воздух. Выдох, снова ложусь на место. Что это? Похоже, я только что вышел из тела, и вот уже в метре от своей кровати парю в воздухе. Какая свобода! А что там осталось внизу на кровати? Передо мной было неприятное зрелище, мокрое от пота, измученное тело. Мое тело. Зачем мне оно? Пойду на улицу. Стена оказалась рыхлой, а металл был неприятным. Страшно! И в следующий момент полная тьма, тяжелая, влипшая в кровать тело и в ноздрях. Слышен шум дыхания, громко стучит сердце. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что все, что только что случилось со мной, это настоящий прорыв в моей жизни. Я видел тот мир, и он казался более реальным. Там было больше места, не было тяжелого горячего тела, у меня обострилось обоняние, хотя вокруг не было никаких запахов. Но главное, там не было смерти. Однако позже я узнал, что радоваться особенно нечему, ведь так же, как в этом мире мы обречены на смерть, так и в том мире всем умершим уготовано на новое рождение. Я находился в замкнутом круге. Дело в том, что моя душа не находила полного удовлетворения ни в этом, ни в том мире, который казался еще более обманчивым и страшным. Особенно жутким было одиночество. Во всей вселенной некуда было податься. Нечто подобное чувствуют безработные и бездомные люди. Они выброшены из системы и никому не нужны. Представьте, что вокруг все люди живут дома с родственниками, ходят на работу, отдыхают и веселятся вместе. А у вас нет ни работы, ни дома, ни родных. Вы просто звездный скиталец в пустом холодном космосе. Вырваться из этой западни помогла медитация на духовный звук имен Бога. Это была мантра, которая открыла во мне высшую реальность. К ней мы вернемся чуть позже. А пока давайте попытаемся разобраться в вечном законе переселения души, который называется «Реинкарнация».